синем и далеком океане. Вы сегодня нежны, вы сегодня бледны, вы сегодня бледнее луны. Вы читали стихи, вы считали грехи, вы совсем как ребенок тихи. Ваш лиловый аббат будет искренно рад и отпустит грехи наугад. Бросьте ж думу свою, места хватит в раю. Вы усните, а я вам спою. В синем и далеком океане, где-то возле огненной земли, плавают в сиреневом тумане мертвые седые корабли. Их ведут слепые капитаны, где-то затонувшие давно. Утром их немые караваны тихо опускаются на дно. Ждет их океан в свои объятия, волны их приветствуют звеня. Страшны их бессильные проклятия солнцу наступающего дня. 1927 год. Польша, Краков. Концерт Сарасаты. Ваш любовник — скрипач, он седой и горбатый, он вас дико ревнует, не любит и бьет. Но когда он играет концерт Сарасаты, ваше сердце, как птица, летит и поет. Он Альфонс по призванию, он знает секреты и умеет из женщины сделать зеро. Но когда затоскуют его флажолеты, он божественный принц, он влюбленный Пьеро. Он вас скомкал, сломал, обокрал, обезличил. Фем-де-люкс он сумел превратить в фем-де-шамбр. И давно уж не моден, давно неприличен ваш кротовый жакет с легким запахом амбр. И в усталом лице, и в манере держаться появилась у вас и небрежность, и лень. Разве можно так горько, так зло насмехаться? Разве можно топтать каблуками сирень? И когда вы, страдая от ласк хамоватых, тихо плачете где-то в углу, не дыша, он играет для вас свой концерт Сарасате, от которого кровью зальется душа. Безобразной, ненужной, больной и брюхатой, ненавидя его, презирая себя, вы прощаете все за концерт Сарасаты, исступленно, безумно и больно любя. 1927 год. Черновцы. Испана Сюиза. Ах, сегодня весна, Боттичелли, вы во власти весеннего бриза, вас баюкает в мягкой качели голубая Испана Сюиза. Вы царица экрана и моды, вы пушисты, светлы и нахальны, ваши платья надменно печальны, ваши жесты смелы от природы, вам противны красивые морды, от которых тошнит на экране, и для вас все лакеи и лорды перепутались в кинотумане. Идеал ваших грез — Квазимода. А пока его нет, вы — висталка. как обидно, как больно и жалко —